Орлов долго испытующе рассматривал Гурова, зачем-то вытянул губы дудочкой и скосил глаза на кончик собственного носа. «Не смеши, глупо! Тебе нечего сказать?» «А чего ты ждешь?» Орлов жестом остановил взорвавшегося было Гурова. «Возможно, Лебедев крупнейший пройдоха и организатор убийства. Тогда, скорее всего, именно по его инициативе на тебя наехала телега и ведется служебное расследование. Тебе больно и обидно. Слушай, Петр, у тебя много друзей?» — перебил Гуров. «А у тебя?» «Ладно». Орлов махнул рукой. «Выдохни. Можно предположить, что твой Иван — профессиональный убийца. С твоей мафиозией и такое возможно. Оставим. Меня интересует, что конкретно ты делаешь и как собираешься себя вести в ближайшее время. Открыл частное сыскное агентство?» Гуров обиделся. На друга не смотрел и не мог видеть, что Орлов уже не сидит в кресле, развалившись, а выпрямился, подобрал ноги, напрягся, взглядом давит, будто пытается подполковника к чему-то принудить или, наоборот, ждет от него признания. «Ты же людей не дашь?» — ответил Гуров. «За неимением Гербовой пишем, на чем придется? Я их добью, принесу тебе на блюдечке». «Дурак ты!» Орлов вновь откинулся в кресле. «Самовлюбленный человечек, хоть и подполковник, и заместитель начальника отдела МУРа. Тебе одному, если не грош, так целковый красная цена». «Не грош и целковый» взбесили Гурова. Никто никогда не смел называть его человечком. Кровь бросилась в голову. Бешенство помутило рассудок. Комок застрял в горле. Великолепные литературные цитаты. Тем не менее, все это с Гуровым и произошло. И бросилось, и помутило, и застряло одновременно. Он ничего не ответил и отправился в ванную умываться. А когда вышел и дрожащими руками, комкая полотенце, собрался произнести ответную речь, Орлов уже надел плащ и открыл входную дверь. «Я твою тетрадочку прихватил. Может, музей криминалистики заинтересуется?» — сказал он равнодушно. «Отдыхай. Будут новости, звони». Шагнул за порог и прикрыл за собой дверь. Гуров растерялся. Пойти к Константину Константиновичу? В министерство? Может, Петр с ума сошел? Сколько раз работали по более хлипким версиям? А я считал его умницей и своим другом. Неожиданно выпрыгнула сакраментальная, но в конкретной ситуации нелепая фраза. Любовная лодка разбилась о быт. А дальше еще невообразимее. Вода взбегала на мол и падала вниз стремительным потоком. Чувствуя, что может сойти с ума, он бросился к телефону, начал крутить диск, пытаясь по междугородной дозвониться жене. Но либо после восьмерки, либо в середине номера раздавались частые гудки. Гуров постепенно успокоился, решил воевать в одиночку. Несколько раз он разговаривал с Татьяной, передавая нужную информацию, добиваясь, чтобы к Лебедеву послали человека за деньгами. Необходимо заставить его полезть в закрома. Видно, убийцу Лебедев уболтал и платежи отсрочил. С утра и до поздней ночи Гуров прохаживался по улице Воровского, не теряя из поля зрения нужный подъезд. запавшись бутербродами, жевал на ходу, начал покуривать. Он уже узнал некоторых работников Верховного суда, знал влюбленных из Гнесинского училища. На Гурова стали обращать внимание постовые, стоявшие у посольства. Наконец он решил, что время пришло, и нанес Лебедеву уже известный визит, который от усталости и некоего помрачения начал с последней фразы ревизора. Приехавшего на такси Иосифа, хотя в жизни его не видел, Гуров узнал сразу. Весь его облик выдавал провинциала, а деревянный чемодан и сумка с огромной дыней не оставляли сомнений, что человек прибыл из южных краев. Через час с небольшим южанин вышел на улицу. Ни чемодана, ни сумки при нем не было. «Деньги он не везет», — понял Гуров. «Возможно, Лебедев расплатился бриллиантами?» «Вряд ли. Они сейчас возьмут только наличные, не станут связываться с реализацией». Гуров бросил свою машину во дворе дома неподалеку. Прошел за гостем на Калининский проспект. Когда Иосиф остановил такси, подполковник дал ему возможность сесть в машину, подбежал, распахнул дверцу. «Привет, шеф! Далеко собрался?» «Домодедово», — ответил водитель. «Извини». Гуров захлопнул дверцу, вернулся на улицу Воровского. «Зачем он прилетал?» — рассуждал Гуров. «Не доверяя телефону, привез какие-то распоряжения?» В 20:00 Гуров уехал домой, приняв твердое решение завтра же обратиться в Главное управление уголовного розыска МВД. «Один я ничего не сделаю. Необходимо проследить связь между Лебедевым и Иваном. Последний, видимо, должен стать курьером. Необходимо все организовать так, чтобы Лебедева взять с деньгами, а Ивана с пистолетом. Тогда все будет тип-топ». Насколько Гуров понимал психологию Юрия Петровича, тот как минимум сутки ничего предпринимать не станет, выждет. Подполковник гнал машину в аэропорт, думая сейчас лишь о том, где заправиться и сумеет ли он купить хорошие цветы. Иван тоже ехал в аэропорт. Напутствуя содельника, Юрий Петрович несколько раз повторил, мол, своими глазами тот должен убедиться, что милиционер из игры выбыл. В конце концов, нам не обязательно, чтобы он угробился насмерть. Если устроиться на 2-3 недели в больницу, вполне достаточно. Иван начал преследование машины Гурова от самого дома, но затем решил, что совершенно лишнее, если таксист поймет, за кем они едут, и увидит, как «Жигули» попадут в аварию. «Приятель, можно не торопиться?» — попросил он водителя. «Вчера принял лишнее, мутит. У тебя от ханки, а у меня от плана голова болит», — недовольно ответил водитель. «Не в деньгах счастье». «Ха, философ!» — буркнул водитель, но, увидев протянутый Иваном четвертак, заулыбался. «Счастье, конечно, не в деньгах. Только без них муторно». «Жигули» Гурова исчезли в потоке машин. Иван думал лишь об одном. Успеет мент выехать из Москвы или колесо отвалится раньше? Вот будет номер. Если он тормознет у светофора, колесо скособочится, и всей истории конец. Они проскочили пост ГАИ, вышли напрямую. Водитель заерзал. «Здесь-то можно прибавить. Чего мы тянемся, словно баба с детем на руках?» «А ты поспешай, не торопясь», — ответил Иван. И увидел грузовик с прицепом, который выехал справа, неловко развернулся и перегородил им дорогу. Иван рассмеялся, а водитель матюгнулся и затормозил. Грузовик дергался, будто припадочный. Наконец, выбрасывая клубы черного дыма, развернулся и освободил дорогу. Они проехали еще с 10 километров, и Иван начал беспокоиться. Никакой аварии на шоссе не было. Неужто подполковник доедет до аэропорта благополучно? Кто-то пристроился. Водитель увидел аварию раньше Ивана. И дорога сухая. Он сбросил скорость и, как большинство водителей, смотрел на перевернувшуюся в кювете машину с любопытством. Частник. «Останови», — сказал Иван, глядя на милицейский «Мерседес» и рафик скорой помощи. «Кажется, белая шестерка». «Ну?» Таксист припарковался, подал машину немного назад. «А тебе-то чего?» «Да у меня дружок на белой шестерке должен меня провожать», — сказал Иван, выскакивая из машины. Когда Иван подбежал к месту аварии, скорая отъехала и включила сирену. Крыша у белой шестерки была смята, стекла разбиты. Иван взглянул на номера и остановился. Сомнения отпали, разбился именно подполковник. «Товарищи!» — инспектор ГАИ возмущенно оглядел собравшихся. «Люди вы или нет? Разбился человек, а вы стоите, рты поразевали». «А чего это он?» — спросил кто-то. «Помешал кто? Пешеход выскочил?» «Видно, шел под сотенку. Колесо отлетело, видишь, валяется. Делали бы не машины, а сразу гробы. Товарищи водители, я вас штрафовать буду. Здесь стоянка запрещена», — повысил голос инспектор. «Не бреши, командир». Мужчины, не торопясь, расходились к своим машинам, а Иван стоял, мял сигарету и почему-то вспоминал подполковника Гурова, его тонкое лицо, голубые глаза, чуть насмешливую улыбку. «Торопимся, торопимся!» — уже миролюбиво произнес инспектор и дал Ивану прикурить. «Молодой мужик! Хорошо, хоть один был. Как он?» Иван услышал в своем голосе сочувствие и удивился. «Как-как?» Инспектор посмотрел на своего товарища, который, сидя в «Мерседесе», разговаривал по телефону. «Может, и соберут по частям. Может, жив останется», — думал Иван, возвращаясь к такси. «Нет, мне надо точно завязывать. Психом стал. Сколько человек порешил, а из-за паршивого соскаря слюни пускают. Он бы, сука, меня под вышку, не дрогнувшей рукой, подвел». Глава 7. «Каждому воздастся!» — патетически воскликнул Юрий Петрович, выслушав сообщение Ивана и протягивая ему коробочку с ампулами, которые привез Иосиф. «Всем сестрам по серьгам!» «Верно, Юрий Петрович, пора расплачиваться!» Иван убрал яд в карман. «Через 5 дней получишь сполна!» Лебедев рассчитывал, что за такой срок убийца наверняка разок уколется. «Жаль расставаться? Привезти надо. Я же такие деньги не в диване держу». Иван поднял палец. «Один лимон? Ни камни, ни металл я не возьму, мне торговать негде. Половина, Ваня. Тебе и 500 тысяч до конца жизни хватит». Иван отошел к окну, повернулся лицом к хозяину, задумчиво разглядывая его, сказал: «Ведь точно знаю, что верить тебе нельзя. Не могу допереть, где и как ты меня объехать хочешь. 5 дней, хорошо? В нелегалы ты не уйдешь. Защиты тебе просить не у кого. Неужто впрямь заплатить решил? А чудеса! Иосиф, конечно, деньги не взял. Кто их повезет? Неужели ты?» Юрий Петрович усмехнулся, покрутил пальцем у виска. «Есть человек, с Иосифом прилетел. Я думал, их окажется. Нет, русский». «Русский?» — удивился Иван. «Каков собой?» «Не видел. По телефону беседовал. Вечером договорились встретиться», — ответил Юрий Петрович. «Со мной пойдешь». Иван кивнул, думая, брать с собой пистолет или нет. И так опасно, и так нехорошо. В дверь позвонили длинно, уверенно. Лебедев неторопливо пошел открывать. Мужчина лет 30 в плаще и с непокрытой головой шагнул прямо на хозяина. Тому пришлось чуть ли не отскочить. «Здравствуйте, Юрий Петрович!» Пришедший снял плащ, тщательно вытер ноги, впереди хозяина прошел в гостиную, оглядел Ивана спокойно и внимательно, сказал: «Здравствуй, Иван!» и протянул руку. Иван ответил на рукопожатие, скользнул взглядом по фигуре, решая, где у него оружие. Иван не сомневался, что перед ним оперативник. Слишком много их он перевидел на своем веку. «Правильно!» Гость кивнул, протянул Ивану удостоверение и, демонстрируя, что пришел без оружия, сняв легкую спортивную куртку, бросил ее на диван. Он шлепнул ладонью по столу, припечатав половинку трехрублевки. «Верительная грамота, пока мы друг друга не изувечили!» Иван внимательно изучил удостоверение, в котором было написано, что майор милиции состоит на службе в уголовном розыске и имеет право на ношение оружия. Лебедев сличил номера ассигнации и спросил: «Зачем пришли? Мы же договорились на 8». «Не на 8, а на 9». Гость забрал у Ивана удостоверение, сунул в задний карман. «Обстоятельства. И давайте, приятели, поставим, как говорится, точки над «ё». Иван, ты человек серьезный, я тебя знаю. Не нравлюсь? А мы ведь с тобой виделись. Только в тот вечер ты был солистом, а я так, мальчиком в хоре». Он стал подробно рассказывать о праздничном вечере в резиденции с такими подробностями, что сомнения Ивана рассеялись. «Хватит!» — прервал Иван, улыбаясь воспоминаниям. «Так как же тебя называть?» «Майор». Майор пожал плечами. «Теперь давайте думать, как закруглиться по-быстрому. Тут вам, Юрий Петрович, и карты в руки. Как скажете, так и сделаем. Я тут в командировке, сюда прямо с Петровки. Там большой шум. Разбился на собственной машине подполковник Гуров. Лежит в реанимации без сознания. Ваша работа? И черт вас дернул! Зачем будить медведя? Мне, командированному, с вопросами приставать не с руки, но слышал достаточно. Юрий Петрович, Юрий Петрович!» Он покачал головой. «Вы что ж, шашки на скверике пристроились играть? Или всех купить думаете? Это я, душа забубенная, дешевка!» Майор длинно сплюнул на дорогой ковер. Иван рассмеялся. Майор ему окончательно понравился. «Верно, каждому клеймо на лоб. Нечего рядиться». Юрий Петрович еще не сказал ни слова. Пытался сосредоточиться, но тут не выдержал, поморщился, стараясь держаться как можно солиднее, сказал: «Давайте без стриптиза, выкладывайте. В несчастный случай не поверили. Почему?» «Так ведь профессионалы, Юрий Петрович!» Майор развел руками. «Уже при поверхностном осмотре установили, что гайки крепления правого переднего колеса были заранее свинчены. Аналогичный случай был недавно на Черноморском побережье, когда «Волга» Артеменко нырнула с обрыва. Вы же прямо на себя указываете». «Какая «Волга»?» Иван не знал, что прием с колесом недавно использовали. Двинулся было на Лебедева, но майор взял его под руку. «Ты что же, старая сука, делаешь?» Лебедев не сообразил, что две аварии, происшедшие в 1000 километров друг от друга, так быстро могут связать воедино. «Меня там не было», — пробормотал он. «Тяжелый человек!» Майор подтолкнул Ивана, вздохнул. «Ну, Юрий Петрович, это для прокуратуры и суда вы там не были, а для розыска очень даже были. Доказательств действительно нет, но рассуждать им никто ведь не запрещает. Подполковник торопился в аэропорт, уже установили, что никто его туда не вызывал. Встречать и провожать ему было некого. Короче, я понял так. В Муре сейчас создают бригаду, конечно, из лучших. Они быстренько переберут все последние дела угробленного, составят список подозреваемых, и вы, уважаемый, в том списке окажетесь не на последнем месте. Сука! Ивану хотелось ругаться длинно, ломать мебель, бить посуду и испуганную физиономию хозяина, но сдерживало присутствие майора. Не хотелось при человеке, который смотрит на тебя с уважением, показывать свою бессильную злобу. И Иван лишь коротко повторил: «Сука!» Тяжело сглотнул и добавил: «Покойник!» «Иван!» Майор похлопал его по плечу. «Без выгодных положений не бывает. В розыске тоже бюрократов и волокитчиков не занимать. Колпак на этот дом они нацепят не раньше, чем через сутки. А 24 часа — это ого-го! Можно все успеть. Мы с тобой, Иван, брызнем в разные стороны. А вы, Юрий Петрович, подожмете хвост и будете сидеть тихо-тихо». Лебедев молчал. Он давно привык в сложных ситуациях не торопиться с решением и не говорить лишних слов. Ошибки свои он признавал, относился к ним философски. Мол, переживать бессмысленно, надо искать выход. «Ничего страшного», — неторопливо произнес он. «Доказательств у товарищей нет. Они и вчера знали, что я не ангел. Вы, ребятки, сегодня же разъедетесь по домам. Денег вы от меня не получите. Выждем с полгода, потом решим. Товарищи посуетятся вокруг меня. Но жизнь идет, дела идут, преступления совершаются. Не могут они только моей персоной заниматься». Юрий Петрович ожидал, что приезжий воспротивится, начнет угрожать. Но майор лишь пожал плечами, взглянул на часы и сказал: «Как знаете, дело ваше. Я сегодня потыркаюсь по кабинетам, отмечу командировку и завтра улечу. Мое дело маленькое». «Нет, так не пойдет». Иван опустил руку в карман, словно собирался достать пистолет. «Я ждать не могу. А если они найдут основания для твоего ареста?» «Нет, старик, под такую музыку я плясать не буду». Майор зевнул, отвернулся к окну, всем своим видом демонстрируя незаинтересованность в разговоре. «Поверь моему опыту, Иван». «Брось! Я не щенок, и жрать из твоих рук всю жизнь не собираюсь», — перебил Иван. «Поезжай, привези деньги, я тебя тут подожду. 3-4 часа тебе хватит?» Если бы он знал, что все богатство Юрия Петровича лежит в двух шагах, и надо лишь выйти в лоджию и распаковать коробку с елочными игрушками, так и передать? Майор почесал подмышкой, зевнул, блеснув золотым зубом. «Мне, конечно, отвалят». Он похлопал себя по шее. «Получается, что Иосиф с вами договорился, а я все испортил». Майор с каждым словом говорил медленнее, глядя на Ивана вопросительно, словно просил совета. «Ты соображаешь?» Иван постучал пальцем по голове. «Тебе же башку оторвут, а не дай бог старика заметут». Он кивнул на Лебедева. «Твои решат, что ты деньги получил и спрятал? Тебя же на крюке повесят, как барана!» Те времена прошли, хотя за серьезную сумму пришить вполне могут. Юрий Петрович, пожалуйста, позвоните Иосифу. И, кроме того, дайте мне письмишко со своими объяснениями. Майор, в отличие от Ивана, разговаривал уважительно. Лебедева неожиданно охватила апатия. «Чего упираюсь?» — подумал он. «Отдам им деньги. Пусть убираются». «Хорошо. Здесь вас оставлять не хочу. Уходите. Вернетесь к 20:00. Все будет приготовлено. Если я увижу, что вы за мной по городу топаете, пеняйте на себя». «Как не мучилась, а родила!» Иван довольно рассмеялся, повернулся к майору. «Уверен, что у дома пока все чисто?» «Абсолютно, иначе бы не пришел!» Майор кивнул и направился к дверям. «Расписочку напишите», — сказал Лебедев. «Никогда!» Майор взглянул через плечо, усмехнулся. «Оговорено, что 2 половинки трешницы остаются у вас!» Он указал на лежавшую на столе разорванную ассигнацию. «Сберегите!» Когда минут через 15 Иван вышел на проспект Калинина и начал ловить такси, к нему подошел майор. «Не торопись, разговор есть!» И кивнул на кафе. «Давай перекусим!» Они съели безвкусные сосиски, запили компотом. Майор, вытирая полные губы бумажной салфеткой, как бы, между прочим, спросил: «Ты марафет получил?»